«Арзамас» и Дом культуры Льва Лурье представляет курс «Льва Лурье. Довлатов и Ленинград». Лекция третья. «Довлатов и вторая культура». Итак, середина 60-х годов. Время непонятное. Многие называют его второй оттепелью. Первая оттепель начинается смертью Сталина, 20-м съездом партии, когда из доклада Никиты Сергеевича Хрущева выяснилось, что Сталин был не такой уж хороший и что он убивал большое количество невинных, честных коммунистов-ленинцев. И поэтому как бы начальство может быть неправым. Сама по себе эта идея очень подрывная для тоталитарного строя, потому что основная идея тоталитарного строя заключается в том, что начальство всегда право. Первая оттепель постепенно скукоживается к середине 60-х годов. Никита Хрущев становится все более грубым в своих отношениях с художественной интеллигенцией. Человек он был очень малообразованный, несомненно, необычайно способный во всем, что касается технических разных усовершенствований и в том, что касается власти. Но для Советского Союза, уже к этому времени достаточно урбанизированного с большим количеством населения, получившего высшее образование, человек, который не мог спрягать и склонять, произносить речь и вовремя остановиться, непрерывно болтал, производил тяжелое впечатление. Художников он, как вы знаете, абстракционистов называл пидорасами, оскорблял писателей с трибуны. И когда в 1964 году, в октябре месяце, Хрущев был заменен, то это не произвело какого-то удручающего впечатления ни на кого, в том числе и на советскую интеллигенцию, даже самую либеральную. Хотя Анна Андреевна Ахматова говорила про себя «я хрущевка», в том смысле, что Хрущев освободил людей из лагерей все-таки. Она не могла не знать, что именно при Хрущеве был отправлен в ссылку, скажем, Иосиф Бродский за тунеядство. И при Хрущеве была грубейшая не только политическая, но и эстетическая цензура. Когда к власти приходит тройка в составе Брежнева, Косыгина и Подгорного, тогда не было ощущения, что это вот один Брежнев. Коллективное руководство это называлось. То появляются какие-то признаки нового смягчения идеологической обстановки. Выходят на экраны фильмы Тарковского, которые прежде были запрещены. В журнале «Москва» печатается «Мастер и Маргарита», пьесы Булгакова начинают идти в театрах, появляются новые переводы западной литературы. Ну и для Ленинграда очень важно, что Иосиф Бродский досрочно освобожден из ссылки, возвращается в город. Книга его принята, сборник стихов, рукопись в издательство «Ленинградское отделение Союза писателей» вроде должна выйти. Вот в этой ситуации происходит и переворот в Ленинградском отделении Союза писателей в самом. До 1965 года им руководил писатель Александр Прокофьев, такой чекист, комсомолец, хрущевского типа человек, грубый самодур, поэт небесталанный, с которым интеллигенция, даже просоветская, мирилась с трудом из-за его грубости. А теперь к власти приходят два таких либерала, как Михаил Дудин и недавно ушедший от нас Даниил Гранин. Поэтому шансы на то, что и Бродского, и Довлатова примут союз писателей, резко возрастает. Для Довлатова это имеет большое практическое, кроме всего прочего, значение, потому что 88 рублей, которые ему платят, это, конечно, не те деньги, на которые может прожить семья. Довлатов женится на Елене Довлатовой, уже к этому времени родившей ему дочку Катю, старшую из детей Довлатова. И они все вчетвером поселяются в этих самых двух комнатах в коммунальной квартире на улице Рубинштейна. В доме писателя имени Маяковского состоялась впервые творческий вечер Довлатова в узком кругу на секции прозы, где его рассказы прослушали его коллеги, и, в общем, они его одобрили. Можно сказать, что это и есть последний шаг перед началом оформления официальных документов, которые должны были свидетельствовать о том, что Довлатов, что называется, получает лицензию на то, чтобы быть советским писателем. А 30 января 1968 года еще более важное событие для Довлатова, еще никто не знает, что это роковое событие, это вечер творческой молодежи Ленинграда, который проводится в этом самом Доме писателей на тогда улице Каляева, где будут выступать те, кто в Союз писателей еще не принят, но кто рассматривается в качестве будущего нашей писательской организации. Выступать там должны Иосиф Бродский, Владимир Марамзин, Яков Гурзин, Борис Вахтин, Владимир Уфлинт, Валерий Попов и Сергей Довлатов. Это большая честь для Довлатова, он младший в этой компании, и важно, что все они согласились с тем, что он должен выступать среди них. Все эти люди чрезвычайно популярны в неофициальном Ленинграде, и сама возможность пройти в Дом писателей считалась роскошью. Дома творческих союзов, Дом кино, Дом архитекторов, Дом писателей, Дом театральных деятелей. Просто так туда билет получить было невозможно. Нужна была, что называется, проходка. То есть это могли быть или члены этого творческого союза, или те, кого они провели вместе с собой, или какие-то знакомые. То есть только по блату. И большой зал белый Дома писателей имени Маяковского был забит под завязку. А это роскошный дворец, один из дворцов Шереметьевых. Одновременно на первом этаже шла выставка абстрактной живописи Якова Веньковецкого, которая показывала, что у нас и в этой области, по сравнению с Хрущевым, новые тренды. И выступали один за другим ленинградские писатели. Есть фотография, вечер вел Яков Гордин, и выступает Сергей Довлатов, и он так смешно читает свой рассказ, что Яков Гордин заслоняет рукой рот, потому что он смеется все время и перебивает этим самым читающего. Рассказ этот мы не знаем. Это одна из особенностей прозы Довлатова. Довлатов в завещании запретил публиковать все то, что он писал и печатал в Советском Союзе до отъезда в Америку. Но пересказов масса. Это история про то, как полковнику Тихомирову, о котором я уже упоминал, вот этому зануде, отставнику из квартиры на улице Рубинштейна, приходит в гости какой-то провинциальный племянник с водкой, который что-то от этого полковника Тихомирова хочет. А полковник, наоборот, его странится и понимает, что не просто так он пришел, а что-то ему нужно. И они поэтому говорят не о том, о чем они должны говорить, а о разных разностях. Такой small talk. И при этом напиваются. И в частности разговор заходит о международном положении и о том, как плохо относятся к нам наши соседи из капиталистического окружения, про злодейский блок НАТО, про милитаристов, которые готовят новую мировую войну. И в результате они так возбуждаются, что они превращаются в журавлей, Тихомиров и его племянник, и вылетают из форточки, и начинают лететь над Ленинградом, а потом все выше, выше, продолжая вот эти разговоры на космические темы. И написано, это было так весело и так хорошо, что зал, что называется, в лёжку лежал. И по окончании, а последним уступал, естественно, Иосиф Бродский, который сорвал наибольший аплодисмент, большое количество литературных дам бросилось к Довлатову, все хотели почитать его прозу, и можно сказать, что это была минута славы. Но если мы вглядимся в политический литературный пейзаж повнимательнее, то мы поймем, что зря они радовались. В городе Ленинграде оставался у власти старый первый секретарь обкома Василий Толстиков, один из самых страшных таких самодуров, которые только были в Смольном. Именно он был инициатором ссылки Бродского. За Союзом писателей внимательнейшим образом следили. В 1967 году происходит знаменитая шестидневная война между Израилем и его арабскими соседями, в ходе которой арабские соседи, на стороне которых выступал Советский Союз, были позорно разбиты армией обороны Израиля, и дело чуть не дошло до мировой войны, но в конце концов Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу удалось договориться, но дипломатические отношения между Советским Союзом и Израилем были разорваны. А еще со сталинского времени у нас существовал такой принцип негласный, кадровый. Все нации равны, но некоторые равнее других. Значит, если человек принадлежит к такой национальности, у которой есть родина вне пределов Советского Союза, то это нехорошо. Потому что в случае войны у него возникает конфликт интересов, и он может сочувствовать вот этой родине, которая выступит против Советского Союза. Ну, поэтому в 1937 году так преследовали немцев, прибалтов, синнов, китайцев, турок и так далее. Теперь в этом положении оказались евреи, потому что у них оказалась родина вне пределов Советского Союза, Израиль, с которым у Советского Союза были разорваны отношения. Кроме того, в 1968 году начинаются события в Чехословакии, еще пока что они не разогрелись, но видно, что в Чехословакии происходит мощное реформаторское движение, причем внутри чешской коммунистической партии. «Пражская весна», которая выдвигает лозунг «Социализм с человеческим лицом». Сам по себе этот лозунг крайне неприятен, потому что получается, что у нас в Советском Союзе социализм с нечеловеческим лицом. Этого признать совершенно невозможно. Ну и вскоре после окончания вечера появляется письмо, о содержании которого жена одного из подписантов этого письма сообщает литературным приятелям. Три человека, Смирнов, Щербаков и Утихин, пишут в Ленинградский обком, в Центральный комитет партии письмо о том, что состоялась грубая сионистская антисоветская провокация, настоящая ползучая контрреволюция, что все эти произведения направлены на то, чтобы осмеять нашу жизнь и навязать нам чуждые идеалы, и поэтому необходимо принять меры. Ленинградское начальство со времен ленинградского дела было гораздо более пугливым, чем московское или, например, тбилисское или прибалтийское, и поэтому все кончается очень плохо. Начальника Дома писателей снимают с должности. Снимают с должности классика советской литературы Веру Китлинскую, которая руководила работой с молодежью в Союзе писателей. Но самое главное, что было решено негласно, те, кто выступал на этом вечере, да и вообще все, кто придерживается либеральных убеждений и еще не приняты в Союз писателей. Чтобы принимать в Союз писателей, их не надо. Приняли человека, совершили ошибку. Ну, пускай он будет членом Союза писателей, и пускай он получает возможность время от времени печататься. Тот же Виктор Голявкин или Александр Кушнер или Виктор Соснора, они оказались по эту сторону стекла. А те, кто оказался на перроне, они не услышали этого лозунга непроизнесенного «двери закрываются», но двери закрывались. И с 1968 года начинается самый унизительный период в жизни Довлатова, а именно он пытается делать все то, что должен делать молодой литератор, ходит по редакциям с аккуратно переплетенными своими рассказами в папочках, отдает их, редакторши его обожают, читают эти рассказы, передают знакомым, пытаются убедить своих главных редакторов о том, что это надо печатать, но сделать это невозможно. Ни один его рассказ в Ленинграде так напечатан не был, кроме как в детском журнале «Костер». Что касается вне Ленинграда, то он напечатал один смешной рассказ в «Крокодиле», но Довлатов был наполовину армянин и наполовину еврей. Это рассказ про Армению, и какие-то глупые армянские люди решили, что это клевета на армянский народ, так что хорошо ему от этого не было. Я уже говорил, что Довлатов совершенно не умел притворяться. И поэтому под роскошной своей фотографией, которая предшествовала рассказу, он, когда дарил этот рассказ, написал следующее стихотворение. «Портрет хорош, годится для кино, но текст – беспрецедентное говно». То есть он сам понимал, что у него притвориться не получается, а хорошие тексты писать было невозможно. Ну и здесь, конечно, начинаются разного рода изменения в его личной жизни и быту, потому что вот эта неопределенность, несоответствие статусу, который он сам себе присвоил, статусу русского писателя, и того, чем он зарабатывает, чем он живет, работая в каком-то паршивом органе печати, сначала кораблестроительного института, потом в других каких-то многотиражных издательствах, это, конечно, две звезды, которые, кряхтя и плача, сердце могут разорвать. Довлатов обожал или не обожал, ему было очень легко с людьми разного социального происхождения, поэтому его проза так популярна. Он мог разговаривать на языке водителя-дальнобойщика или вора-карманника, или форцовщика, или профессора филологии Массачусетского технологического института. И поэтому вопрос о дружеском застолье никогда не возникал. У него всегда была масса людей, которые готовы были его угостить или угоститься с ним. Ему все хотели одолжить деньги. Он жил с мамой, женой и дочкой. И, естественно, выпивать дома было все более и более затруднительно. Отношения в семье начинали портиться. И поэтому он предпочитал пить вне дома, а это называется «запой». И, в конце концов, ситуация пришла к тому, что жизнь в Ленинграде явно двигалась к какой-то драме, трагедии, которую невозможно было разрешить. Эти ежедневные посещения редакций с пониманием того, что его там не ждут, потому что отказывать такому симпатичному человеку, как Сергей Довлатов, не очень удобно. И это постоянная встреча с приятелями и коллегами, у которых выходят новые сборники, которых печатают, ну, если не «Юность и новый мир», то «Аврора, звезда и Нева». у которой выходят какие-то детские книжки, и ты каждый день отстаешь, и непонятно, кто ты, приводит к тому, что Довлатову все проще и проще общаться с людьми, не обремененными литературными амбициями, а просто человечески интересными. Это окружение его брата Бориса, это его друзья по филологическому факультету, это, в общем, кружок, прямо сказать, собутыльников. Довлатов был большой человек, он мог много съесть, много выпить, но постепенно, с годами, хотя он был совершенно еще не старый человек, чуть за 30, здоровье его начинало портиться. В хмелю он был иногда зол, у него портился характер, он был едок, у него случались ссоры. Все это не улучшало его положение социальное и литературное, и не улучшало и семейное положение. Лене начинало это надоедать. Она была прекрасной женой и является прекрасной вдовой. Но довольно трудно жить с таким мужем. А сам он, как я уже сказал, был человеком чрезвычайно воспитанным. И поэтому для него было тоже понятно, что быть пьяным в компании жены и дочери, и матери горячо любимой, это становилось нестерпимым. И стало понятно, что брак с Леной трещит по швам. И Лена начала разговаривать уже к этому времени о том, что она хотела бы расстаться с Сергеем, забрать Катю и уехать за границу. В это время начинает появляться возможность эмиграции по так называемой еврейской линии. И ситуация с Довлатовым становится все хуже и хуже, пока, наконец, он не встречается в какой-то компании с Михаилом Рогинским. Он стал таким настоящим советским журналистом с золотым пером. Он писал больше всего о спорте, о каких-то таких азартных победах. Хорошее перо, действительно. При этом человек очень добрый. И он предложил Сергею выход. Переехать в Таллин, потому что в таллинской писательской организации, которая состояла преимущественно из эстонцев, не хватало многочисленного русского отделения, которое как бы уравновешивало эстонцев. Им доверия особенного в Советском Союзе не было. И русскому человеку, хорошо пишущему, а Довлатов писал очень хорошо, легко можно устроиться на работу в любую эстонскую газету. Не малотиражную, а большую. В «Молодежь Эстонии» или в «Советскую Эстонию». Или в «Вечерний Таллин». Сам Михаил Рогинский работал в «Советской Эстонии», то есть в самой главной эстонской газете. И в конце концов Довлатов решает рискнуть и, что называется, оставив все за кормой, он уезжает в Таллин. В следующей лекции о крахе карьеры Довлатова в Таллине, эмиграции в Нью-Йорк и смерти от сердечного приступа.